День сегодня пятница. В управлении спешка, завтра никого не будет. И, учитывая длительный перелет, на службу, пожалуй, можно и не являться. Но Глаша настаивала ехать немедленно и требовать отзыва Лукова непременно, срочно. Поехал. Едва появился в приемной начальника направления, тут же распахнули дверь. «Анисимов, что там у тебя происходит?» «На столе донесение всех резидентур Юго-Восточной Азии». И Петя сказал ровно столько, сколько было им несколько дней назад сообщено резиденту. Последовали уточняющие вопросы, и на них отвечал спокойно, отчетливо, со ссылками на предыдущее донесение. Наконец прозвучал вывод. «Упустили!» «Не мы. Комитет госбезопасности не оказал должного противодействия западным разведслужбам. Ну, договоримся. Дело сложное. Надо отписываться. В понедельник сядешь за отчет, даю трое суток». Столько же полагалось артиллеристам на эсминце. После стрельб, затем они отпрашивались в Мурманск, шли в Арктику, у входа в которую когда-то изваялась из пурги и снега девушка в норковой шубейке. «Я требую немедленного отзыва своего помощника, капитана Лукова!» Лицо начальника, ставшее скорбным, выразило все чувства, от неудовольствия до тихой ярости, по мере того, как перечислялись грехи капитана Лукова Виктора Степановича, а их набралось немало, и аморальное поведение, и неисполнение обязанностей, и неконтролируемая связь с абсолютно нежелательными элементами, и дискредитация роли СССР в общемировом процессе. «Достаточно», — прервал начальник, поерзал в кресле. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Этот-то Петя понимал лучше любого начальника, потому что не по-флотски это — доносить. Но надо, надо. Дело превыше всего. Святое дело — служение отчизне. И на стол выложились фотографии. Луков в квартире Мод Форстер. Рассматривать их начальник не стал. Мод Форстер из ЦРУ. «Это нам известно», — промолвил он, — «она не в нашей разработке. Комитет ею занимался когда-то. Не он ли и подкинул?» «Исключено. Более верный источник. Долгое и тяжелое раздумье». «Ты понимаешь, что затеял?» «Осрамимся. Служебное расследование. И начинать его надо там, а не здесь. Ни о каком отзыве не может быть и речи. Луков может сказать, что вербовал Мод Форстер». «И помалкивай, и ничего не пиши, фотографии оставь».